Глава 61. Заключение. Графиня Дерби навсегда поселилась во Франции. Мэри Тревор выздоровела, и теперь леди Манор, так как супруг ее, сэр Франк Персиваль, получил титул и имение своего умершего брата. Эндрюс Макферлен утонул в Темзе. Бедная Клара поселилась с Анной и Стефаном в Крютском замке. Клара долго не поправлялась. Теперь она жена Стефана. Скоро к ним присоединилась Сюзанна со своей матерью, графиней Вейтманор. Графиня Вейтманор была несказанно счастлива и благодарна Бриану, который соединил ее с дочерью. Своими жаркими поцелуями она не раз осушала слезы, навертывавшиеся на глазах Сюзанны при воспоминании о том, кого она так горячо любила. Анна долго горевала, пока к ним не приехал благородный иностранец. Теперь она счастлива, мистрис Бембо. Бриан в настоящее время один из лучших ораторов Англии. Он долго не мог утешиться. Виконт Лантерлюс женился на писательнице, которая надоедает ему своими многословными произведениями. Он очень несчастлив, без шуток. Буркер Бишон торгует по-прежнему. Рэндаль каким-то чудом спасся и не верит, что Ферджус умер, и все ждет его. Тиррель пропал без вести, мистер Смит и Ватерфилд погибли в тюрьме, Раулей отправился прямо в ад, прихлебнув нечаянно как-то яду, Пэдди — таможенный досмотрщик, Снель — полисмен. Граф Вейтманор умер в Джеймс-парке. Доктор Муре попал в клетку беснующихся сумасшедших. Боб Лантерн и Темперанса там же. Леди Кэмпбелл занимается сватовством в сумасшедшем доме. В проходе к банковским кладовым нашли скелет и огромную кружку. Антикварии перессорились из-за этого скелета и кружки и напечатали длинные рассуждения в «Таймс», толкуя о временах Юлия Цезаря и великанах, населявших Англию в древности. «Гром и молния!» — вскричал капитан Пэдди, прочитав ученую статью. «Мой толстый Купидон, смотри-ка, как врут господа ученые! Это же труп Саундерса и его кружка, чтоб им подавиться своей ученой галиматьей». Конец книги.